Мнительность. Мнительность неприятна тем, что она похожа на змею. Тихо вползает в душу и постепенно оплетает все ту же, пока вы не задохнетесь. Поэтому наша задача — разорвать ее оковы. Повод можно найти всегда. Первое, что нужно понимать про мнительность — повод можно найти всегда. Уж мы, мнительные люди, в этом мастера. Соседка на меня как-то с подозрением смотрела сегодня, наверное, я ей не нравлюсь. Почему он поставил точку в конце сообщения, а не смайлик? Наверное, он злится. Пожалуй, единственное и самое верное средство против таких догадок — это их не строить. Поставьте себе барьер. Как только вы замечаете, что начинаете додумывать, насильно останавливайте себя и напоминайте, что есть 10 тысяч других возможных объяснений. Нужно истреблять в своей душе подозрения и всевозможные догадки, раздражающие нас и сбивающие с пути больше всего другого. Он не слишком вежливо со мной поздоровался, он не ответил на мой поцелуй, он начал было говорить и вдруг как-то резко замолчал. Он не пригласил меня к обеду, он, кажется, специально отвернулся, чтобы не заметить меня. У подозрительности никогда не будет недостатка в доводах. Нам нужны простота и благожелательное толкование событий. Будем верить лишь тому, в чем убедимся собственными глазами с несомненной очевидностью. И всякий раз, как наше подозрение кажется напрасным, сделаем сами себе выговор за легковерие. Если мы каждый раз станем себя бронить, мы отвыкнем верить любому пустяку. Простота и благожелательность, о которых говорит Сенека, это ключевые установки. Простота — это оставлять все как есть и не додумывать. Вы знаете только то, что знаете, никаких «а может». Благожелательность — это истолковывать все события в лучшую сторону, а не в худшую. Потому что счастливее жить в мире, который лучше, чем он есть, а не наоборот. Но это не отменяет стоической установки готовности ко всему. Как говорится, верим в лучшее, но готовы и к худшему. Сначала разберитесь до конца. Очень часто на основании скоропалительных выводов мы творим всякую дурь. Вспомните, не было ли у вас такого случая? Вы осудили человека, а потом выяснилось, что он был не виноват. Буквально пару дней назад мы с братом шли по дороге и увидели пьяницу на газоне. Это было недалеко от проезжей части, поэтому брат подошел и помог ему подняться. Но оказалось, что этот человек не пьян, у него был приступ. Он упал и не мог подняться, потому что не мог координировать свои движения. Мы привыкли за долю секунды давать оценку происходящему, часто негативно. Он катается по земле. Наверное, пьяный. Она так выглядит, значит, шлюха. Он разговаривает с конкурентами, значит, предатель. Сенека в трактате «О гневе» призывает не выносить решение по первому же порыву. Даже если обида была нанесена откровенно и очевидно, не надо сразу поддаваться чувству. То, что кажется правдой, нередко оказывается ложным. Всегда нужно дать пройти времени. Утро вечера мудренее. Пусть наши уши не будут так легкодоступны обвинительным речам. Мы должны знать о дурной склонности человеческой природы и остерегаться ее. А именно, против воли, выслушав что-то нам неприятное, мы охотно верим и вспыхиваем гневом прежде, чем составим суждение об услышанном. Более того, нас возбуждают часто не обвинения, а простые подозрения. И мы гневаемся на ни в чем не повинных людей от того, что истолковали в дурную сторону чужое выражение лица или улыбку. Вот почему нужно удержаться от гнева и разобрать хорошенько все дело, выслушав также и доводы отсутствующего обвиняемого. Ибо отложенное наказание мы всегда можем привести в исполнение, но и же исполненное нельзя забрать назад. Справедливое решение можно вынести только тогда, когда известны все обстоятельства дела. Это одно из основных правил стоической логики. Догадки и предположения никогда не могут быть аргументами. Вы не можете основывать на них свое мнение. Говорить, но не думать. Часто то, что говорят люди на самом деле, не соответствует действительности. И порой, чтобы понять истинные мысли человека, нужно взглянуть не на слова, а на поступки. У меня есть знакомая, которая взяла ребенка из приюта. Она постоянно говорит девочке: «Будешь плохо себя вести, сдам тебя обратно». Знакомая считает эту ужасную фразу действенным педагогическим приемом. Но я уверен, она никогда так не сделает. Все ее поступки указывают на то, что она действительно любит девочку. Не верьте всем на слово. Последнее, о чем нас предупреждает Сенека, не надо верить всем на слово. Иногда нас неприятно поражает то, что мы видели и слышали сами. Иногда нам передают обидные вещи. Мы не должны сразу верить таким рассказам. Те, кто передает их, могут солгать либо для того, чтобы обмануть нас, либо от того, что сами обмануты. Есть такие, кто обвиняет других, чтобы втереться в милость, и сочиняет вымышленную обиду только ради того, чтобы показать, как он за нас переживает. Есть люди злокозненные, желающие разрушить наши самые тесные дружеские связи. Есть язвительные сплетники, жаждущие зрелищ и развлечения. Ничто не доставляет им большего удовольствия, как столкнуть нас с кем-то лбами и с безопасного расстояния смотреть на драку. Судья не станет выносить решение, когда послушает только одну из сторон. Но, спрашивает нас Сенека, почему в жизни мы постоянно сходу осуждаем и выносим приговор? «Я видел твою жену с другим», — так может говорить тот, кто действительно это видел. Но точно те же слова может сказать и тот, кому ваша жена не нравится, и он просто хочет, чтобы она исчезла из ваших отношений. Или это может сказать человек, который мельком увидел похожую женщину, но до конца не разобрался. Однако мы любим выносить суждения и иногда настолько не уверены в себе и в партнере, что заранее предполагаем самое худшее. И верим не в доказательства, а в тени доказательств.